Сонет шестой. Не дай зиме убить весны все совершенства в себе, пока она плода не принесла. Создай себе фиал и подари блаженство своею красотой, пока не умерла. Тебя ростовщиком не назовут за это, за тем, что этот долг все платят без труда. Ты образ свой создашь для счастья и привета. А если 10 с ним, и это не беда, и каждый в 10 раз тебя счастливей будет, произведя на свет по 10 раз тебя, и смерть вражду к тебе надолго позабудет, увидя, сколько раз ты повторил себя. Ты слишком уж красив и мил душе моей, чтоб пищей смерти быть, наследием стать червей.